почти убит. Со мной растерзан тем, что он так часто терпит боль. В моих руках финал, и либо борьба с тобой. Я слишком много знаю. Помогут, сколько Бога не проси. Я для себя его не создал.